Глава 6. Девчонки к идее отнеслись со скепсисом. Особенно встали в позу Лаена и компания. Не будем участвовать, и все тут. Трудно было признаться, но именно они требовались для исполнения диверсии пача других. Эти девицы знали, чего хотят, и умели себя подать. То есть бесстыдно размахивать ногами и сверкать исподним из-под коротеньких юбочек они могли так, как не сумели бы остальные, хорошие и скромные девочки. Дело стояло за малым. Найти для них мотивацию. И я начала с шантажа. Тренер Огнар сказал, что те, кто не будет состоять в группе поддержки, со следующего занятия присоединяются к тренировкам парней. А это значит 10 километров бегом по пересеченной местности в качестве разминки и прочее, чем они занимаются. Я с удовольствием отметила вытягивающееся лицо Лаены. Красные, грязные, потные. Так и вижу, как вы тут же найдете себе женихов. Зерно сомнения упало на благодатную почву и моментально дало всходы. Девчонка, сморщив нос, оглядела чистого меня, Арсенчика, и бросила обреченный взгляд в сторону леса. Другое дело девушки из группы поддержки. Принялась я набрасывать карандашом на листочке эскиз по памяти. Они всегда привлекательны. Их форма будоражит воображение парней, которые спят и видят, чтобы начать встречаться с капитаном команды черлидеров. Девушки сгрудились вокруг меня, с любопытством разглядывая мое творчество. «Юбка такая короткая?» — охнула одна из скромниц. «Из-под нее же все будет видно». «В этом-то и смысл», — ухмыльнулась я. «Раздраконить воображение драконов. Правда, под нее обычно надеваются шортики, поэтому на фантазиях все и заканчивается». «Я соглашусь надеть это, только если буду капитаном», — выдвинула ультиматум Лаена, ткнув пальцем в листок. «Капитаном будет та, кто будет выполнять самые сложные элементы, а не та, у которой наглость и гонор зашкаливает». Тут же осадила ее. «Просто махать помпонами сможет любая, а вот грациозно изгибаться, забраться на плечи подругам и поразить акробатическими умениями воображение публики — только настоящая черлидерша». «Я смогу», — с вызовом бросила Лаена, проглатывая наживку. Занятия потекли по расписанию, и не скажу, что они навевали скуку. Преподаватели Академии поражали вдохновленностью предметом. Я предприняла еще одну попытку заработать штрафные баллы на отчисления, отказавшись отвечать на уроки. Но это было расценено милейшей преподавательницей как излишняя скромность, и она наложила какое-то заклятие, заставившее меня тарахтеть весь урок, не затыкаясь. Потому что да, перед началом я успела сунуть любопытный нос в книгу и благополучно запомнила тему. Осипшая, к концу занятия я взмолилась о пощаде, торжественно поклявшись, что больше не буду скромничать. Мой оценочный табель пополнился очередными высшими оценками. Осознание пониманием, что плохой учебой мне свободу себе не добыть, потому что найдут, воскресят, приведут и заставят. Оставалось только сконцентрироваться на диверсии с группой поддержки. Ну и время от времени отводить душеньку в открытую, строя глазки ректору и доводя этим его до нервного тика. Следующим шокирующим моментом стал декан нашего факультета. Этот красавчик тоже вел у нас предмет по классификации видов. Когда я, в очередной раз задумавшись, заправила волосы за ухо, поймала на себе его порицающий взгляд и вновь укуталась в огненную магию, внутренне приготовившись отражать его придирки, он неожиданно подошел ко мне, наклонился, касаясь шелковыми белоснежными волосами моего плеча, и тихо просветил. «Студент де Айленфель. Прилюдное оголение ушей считается у эльфов не только оскорбительным действием для окружающих, но и в первую очередь порочащих самих себя». Жутко покраснев, я моментально прикрыла ухо волосами. Лорд удовлетворенно кивнул, бросил взгляд на браслеты и вежливо попросил: «Прикройте их, пожалуйста, рукавом рубашки. Все-таки правила едины для всех, но я вижу, что они ценны для вас и готов пойти на компромисс. Их не должно быть видно». Увидев, что я тут же подчинилась, он вернулся на преподавательское место и продолжил вести занятия, как ни в чем не бывало. А я, пораженная, чувствовала, как щеки горят от жара, а сердце гулко стучит в груди, разгоняя кровь до шума в ушах. Кто, я хочу знать, подменил высокородного, надменно сморщенного лорда на этого мужчину моей мечты, от которого у меня внизу живота все сжимается, сладостно стонущий узел до дрожи в коленках? За что вы так со мной? Я требую, верните того ледышку обратно, потому что с этим даже просто находиться в одной комнате невыносимо. Вечером, до наступления ужина, я списалась с Шаротом и постаралась вкратце объяснить ситуацию своего попадалого. Ответ меня удивил. «Лика, в качестве извинений, — говорилось в записке, — Игнис предложили нам разместить больных зверей в их ботаническом саду. Организовали уход и лечение. Нам тоже настоятельно рекомендовали перебраться туда. Сады такие огромные, что выделенный под наши нужды закуток спокойно вместил повозку, еще и место осталось размером с приличный парк. В данный момент мы находимся на карантине и не можем покинуть пределы сада. Какое любопытное совпадение! Что-то это все начинает меня жутко напрягать. Кабы не закончилась вся эта история костром Инквизиции. Вершочек выплюнул следующий рулончик, и я продолжила читать. Местный лекарь осмотрел Мирьям и заверил, что ее слепота — дело поправимое. Предложил провести курс лечения совершенно бесплатно. Лечение уже дает результаты. Мирьям начала различать цвета. Видела бы ты, как она рада. Все, вот теперь я точно уверена. Обложили демоны, как волков красными тряпочками. А вот такими щедрыми подарками вынуждают идти в нужном направлении. Только куда идти и кому нужном? Первым порывом было написать Шароту, чтобы бросали все, вытаскивали меня, и мы срочно уедем не только из Ротгнар Астери, но и из Саурена. Но мои глаза предательски выцепили фразу «Видела бы ты, как она рада», и я не смогла. У ангела и так поводов для радости нет, а тут такой шанс. Нет, я не могла с ней так поступить. Лечение будет длиться еще пару месяцев. Поэтому прости своего отца за слабость, но я все же попрошу тебя. Не можешь продержаться в Академии еще немного. Знаю, для тебя это будет трудно. Прежде чем Шарот нацарапал мне еще кучу извинений и окончательно не свалился в сопливое чувство вины передо мной, я быстро написала на клочке. «Хорошо, пап, не переживай. Мне тут даже нравится. Тренер Гераут Огнар сделал меня заместителем, и я не смогу бросить девчонок, потому что через месяц важное выступление». И дала вершочку проглотить. «Лика, твой тренер мой сослуживец. Я сейчас напишу записку, передашь ему. Пусть присмотрит за тобой». Прямо-таки гора с плеч свалилась. Следом вершочек исторг еще один рулончик, но надпись на ней была нечитаемая. Какие-то загогулины на незнакомом языке. Справедливо рассудив, что помощь от Огнара мне пригодится, я поблагодарила Шаротика и попрощалась, сославшись на то, что мне пора делать уроки. За них и взялась. Но мысли в голове бродили не очень радостные. Хитросплетения магических заклинаний никак не выходили, и я чуть не прожгла дыру на постели, пытаясь повторить их на практике. В ту же секунду в комнате включилась громкая связь, и приятный женский голос оповестил. «Студент Арсен де Аэленфель, за использование магических практик в неположенном месте вам вменяется 3 часа отработки в библиотеке. Приступить к отработке следует незамедлительно». Глянув на часы, я поняла, что меня вдобавок лишили ужина, потому что именно столько времени оставалось до наступления комендантского часа, и, приступив к отработке, визит в столовую я пропущу. Что ж, буду знать, что магичить в комнате нельзя. Только вот где же их отрабатывать-то, эти сплетения? В библиотеке было безлюдно. Побродив между полок, я поискала сотрудников, но, не найдя никого, рассудила, что они уже ушли в столовую. Чтобы занять себя, прошлась по читальному залу, собрав оставленные книги, и отнесла их ближе к стойке. Когда библиотекарь вернется, скажет, куда их следует поставить. То же самое принялась делать и во дворике. Какие же эти Игнис неряхи! Неужели трудно отдать книжку обратно, убрав за собой? Поднеся очередную стопку к стойке, я на предыдущей увидела записку. Эти книги необходимо расставить на полке в секции С, напротив полок с литературой о хамелеонах. И снова загадочная подпись внизу. Э.Д. Кто этот странный Э.Д., что шлет мне послание? И как он умудряется оставаться незамеченным? Но эти мысли быстро покинули мое сознание, когда я увидела словосочетание литературы о хамелеонах. Какая удача! Узнать что-то, что могло бы больше мне понять себя. Трясущимися от нетерпения руками я подхватила обозначенные для расстановки книги и поспешила вглубь стеллажей. Нужная секция нашлась быстро. Жадно косясь на соседнюю, я прилежно расставила книги и приступила к изысканиям. Но не успела я в руки взять и первый том, как в библиотеке послышались голоса вошедших. «Урезонь своего эльфа!» — узнала я в одном рык ректора. «Он мне проходу не дает». В ответ ему послышался приятный мужской смех, и я приникла к щелям между книгами и полками, пытаясь через ряды стеллажей рассмотреть обладателя чудесного тембра. «Прекрати ржать!» — возмутился ректор. «Зачем ты вообще его принял?» «Это не я!» — сквозь смех ответил ему второй, и я узнала голос декана. «Это твоя прабабка воду мутит. Поговори с ней и узнай, почему она парня отпускать не хочет». «Она со мной не разговаривает», — — проворчал дракон. «Обиделась, когда я отказался стать ректором ее расчудеснейшей академии». «Но теперь-то ты им стал». «А теперь я уже обиделся». И поспешил сменить тему, опять жалуясь на моего Арсенчика. «Этот смесок в моем присутствии ведет себя странно. Надо мной уже весь преподавательский состав ржет». Ответом ему послужил раскатистый смех лорда эльфа. «Вот, что и требовалось доказать, и ты туда же! Немедленно исключи парня, слышишь меня, старая перечница, чтобы духу его тут не было!» Я зажала себе рот, чтобы мстительно не хихикать. Все-таки допекла я беднягу. «Ничего-ничего, будешь знать, как чужие вещи сжигать». «Нам не за что его исключать», — отдышавшись, возразил мой лорд. «За что? Признайся, ты просто к нему предвзят». «Я?» — снова взвился лорд-ректор. «Да он!» «Да, ты. Ты намного старше его и должен быть мудрее, терпеливее. С меском любых рас и так живется несладко. Признаюсь, я тоже был к парню излишне строг. Но стоило мне сбавить на него давление, как мы тут же, как я думаю, смогли найти общий язык. Посмотри на ситуацию отстраненно. Он единственный студент за все годы, кто удостоился места заместителя преподавателя. И это на первом курсе. Девушки в нем души не чают. Первый день, а парень уже показывает весьма впечатляющие результаты. Леди Даркхелл права, жаль упускать такого самородка. Парень весьма талантлив». «Он оказывает мне двусмысленные знаки внимания!» Опять взревел ректор, а я чуть не выдала себя, покатываясь со смеху. «Тебя просто бесит, что он смог победить троих пятикурсников!» Внезапно рявкнул лорд Арвендел, выходя из себя. «Один хилый смесок размазал троих Игнис из самых сильных домов, и этого ты никак не можешь ему простить. Ни один из них ведь даже обернуться не успел. А знаешь почему? Потому что вы привыкли жить на всем готовом, и ваши драконы разжирели, стали медлительными и неповоротливыми. Ничего, мой парень заставит твоих студентов вспомнить, кто они такие». «Твой парень?» — прошипел Даркхелл. «Да, мой студент, и я горжусь им». Воскликнул мой лорд и низким голосом грозно добавил. «Только попробуй хоть пальцем его тронуть или начать подговаривать против него других студентов, если я только замечу что-нибудь такое». «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился ректор. «Больно мне нужен твой дохляк. Нянькайся с ним, раз он тебе так нравится». И, судя по звуку шагов, удалился. А мне внутри стало так приятно и тепло. Ничего себе! Вот это декан дал! Как он за Арсенчика, а? Горой встал. Даже мне показалось, что еще мгновение, и лорд-эльф ректору в глотку вцепится, защищая студента. То есть меня. «Хватит прятаться, выходи», — послышался усталый голос уже успокоившегося лорда-эльфа. «Я знаю, что ты там. Пыхтение слышно даже отсюда». Я замерла, пытаясь решить, что делать. Выйти в виде Арсенчика? Ну, как-то совсем это будет неловко. Студент слышал, как декан сцепился с ректором из-за него. Очень неловко для лорда, не для меня. В тот момент, когда я приняла решение и сдернула артефакт личины, голос декана прозвучал совсем близко. «Я ведь могу и сам подойти, мне не трудно. А вот тебе от меня убежать будет сложно». Сунув кулон в карман, я вышла ему навстречу, виновато потупив глаза. «Простите, я не хотела подслушивать, это вышло случайно». «Девушка? А я думал, что...» И он удивленно посмотрел мне за спину, словно там должен был появиться еще кто-то. «Ладно, неважно, что-то я не припомню тебя на факультете». «Я не учусь в академии», — старательно отводя глаза в сторону, соврала я. «Я тут работаю на подхвате, то в прачечной, то в столовой». А сама аккуратно, бочком-бочком обхожу его, пробираясь к выходу. Впрочем, моему маневру он и не препятствовал. Стоял, руки в карманы засунул, рассматривал меня, точно диковинную зверюшку. «Я иногда захожу, чтобы взять что-нибудь почитать». «Ясно», — покивал он и двинулся следом за мной. «А почему на тебе мужская академическая форма?» «Вот блин, совсем забыла, а он сейчас прямо-таки как волк из сказки. Красная шапочка, а красная шапочка, а почему у тебя такие большие глаза?» «Ой, или там все не так было?» Совсем мысли в голове перепутались. Сердце сейчас так бьется, что готово выпрыгнуть из груди. Боги, какой одуряющий у эльфа аромат! Дайте мне сил, чтобы сбежать. Форма, так это платье у меня испачкалось, а сменного ничего не нашлось. Вот мне и разрешили форму надеть, пока моя одежка сохнет. Пробормотала я, чувствуя, что краснею от вранья и безобразно палюсь. Я по-прежнему отступала к выходу, а лорд, точно привязанный, следовал за мной. «А мы с тобой нигде не встречались?» Подозрительно прищурился на меня, вынуждая по привычке упаковаться в огненную магию. «Встречались, встречались!» — захотелось ехидненько пропеть ему. Ты на мне еще жениться обещал». А вслух сказала другое. «Не думаю, я такого привлекательного мужчину, как вы, точно запомнила бы». «Вот как?» Его брови взлетели вверх. «Благодарю, польщен». «Простите, что побеспокоила. Можно я уже пойду?» Устав от этих кошек-мышек, взмолилась я. Он пожал плечами. «Да, конечно, иди». Опрометью бросилась я к выходу, чтобы с такой же скоростью влететь обратно в библиотеку. «Проклятье! Патруль охраны! Вот у них-то обязательно возникнут вопросы по поводу формы одежды и кто я такая». «Что-то случилось?» — насторожился лорд. «Надеть артефакт личины я не могла. Сзади на меня смотрит лорд, спереди сейчас секунды на секунду пройдет патруль». «Эх, была не была, помирать так с музыкой». «Что-то случилось?» — повторил эльф, когда я, обернувшись, решительно на него посмотрела. «Да», — пробормотала, кивнув. «Простите». Взяв разбег с места, рванула, запрыгнула на него, обхватывая за торс ногами. Вцепилась пальцами в шелк волос на затылке, притянула голову и, не позволяя отклониться, поцеловала. На мгновение оторопевший от такой наглости лорд замер, но тут же попытался оторваться от меня. Но я только крепче вцепилась в белоснежную гриву брыкливого жеребчика, дав понять, что сделать он это сможет только вместе со своим скальпом. Одновременно я косилась в проем, ожидая прохода патруля. Как я и планировала, парни увидели обжимающихся в библиотеке преподавателя со студенткой. Хохотнули, но, проявив мужскую солидарность, поспешили пройти мимо. «Фух, можно выдыхать». Но не тут-то было. Сосредоточившись на патруле, я не заметила, как руки лорда переместились с талии на ягодицы, и он перестал вырываться. А наоборот, крепче прижал к себе, лишая возможности освободиться уже мне.